светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев, еще 18 дней. 26 600 000 жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Вспомним о подвиге защитников городов-героев Смоленска, Киева, Волгограда, Минска, Ленинграда, Керчи, Севастополя, Тулы, Мурманска, Одессы, Москвы, Новороссийска, Бреста. Вспомним о године тяжких испытаний, об искалеченных судьбах, о разбитых мечтах, о несбывшихся надеждах. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Не награды были нужны тебе. Высшей наградой ты считал победу. Сквозь дожди и снега, сквозь бури лихолетия, сквозь время, говорят с нами те, кто уже никогда не вернется с поля брани, кто уже никогда не обнимет детей родных. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен, неизвестный солдат. О чем думал ты в минуты затишья перед своим последним боем? О мирной жизни, простом человеческом счастье для своих детей и внуков, для нас с вами. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? Вечный огонь. Его не задуют ветры, не зальют дожди, его не погасит время. Вечный огонь. В живом трепете его пламени вечная память, вечный долг и признательность живых мертвым. Война и смерть. Перед ними равны все. Старик и ребенок, мужчина и женщина, генерал и солдат. Люди любой веры, любой национальности, в церквах и мечетях, костелах и синагогах. На всех языках звучат сегодня слова благодарения и памяти. В них боль невосполнимых утрат и горечь слез. В них вечная скорбь и печаль. Мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.